Глава 13. Руслан. У меня болела голова, я хотел спать и трижды проклял свою новую должность преподавателя. Мы с Жекой гуляли до утра, вспомнив старые добрые времена. Прошвырнулись по всем лучшим ебеням в округе и, кажется, даже с кем-то подрались. Судя по тому, что на мне не царапины, мы победили. Только бок болел и голова. На работу шел в прескверном настроении, включив автопилот. Добирался на такси, потому что моя тачка осталась у офиса, да и садиться за руль в таком состоянии — идея хреновая. Не улучшало настроение еще и то, что первой парой было занятие в группе Синицыной. Я влетел в аудиторию, на ходу вспоминая, куда дел свои распечатки с задачами. Открыл дверь и зло выдохнул. Синицына. «Доброе утро», — смерив меня взглядом, пожелала Полина. Сил даже говорить не было, поэтому я просто кивнул и прошел к преподавательскому столу, косясь на девчонку. Она делала вид, что читала, но я успел заметить, как она исподволь косилась на меня. Мой мозг крепко спал, а вот то, что в таком состоянии проснуться просто не могло, проснулось. Так бодро проснулось, что я серьезно завис, соображая, как мне в таких условиях работать. Сел за стол и вперился в темную макушку взглядом. Красивая зараза. Такой чистой, девичьей красотой. Я заметил, что Синицына почти не использует косметику. Или использует, но так, чтобы было незаметно. Женщины сейчас даже тонну штукатурки научились накладывать так, чтобы это было не видно. Выдохнул и полез в карман за мобильным. Включил молчавший со вчерашнего вечера телефон и дождался, пока мне придет тонна уведомлений от взбешенной Славы. 53 сообщения в мессенджере. Она в неистовстве, а я сижу в аудитории и пялюсь на свою студентку, уговаривая каменный стояк как-то притормозить и расслабиться. Скотина-то, Логинов. Словно прочитав мои мысли на расстоянии, Слава прислала последнее сообщение. Дальше были два пропущенных от мамы. Видимо, Мирослава меня с собаками искала. Нужно будет узнать, не подала ли она в розыск. И несколько от Джеки. Их я и открыл. В первом сообщении была ссылка на страницу в известной соцсети, а дальше шел текст. «Если это твоя Синицына, то ты придурок. Я б такую вообще из постели не выпускал пару месяцев. У тебя неделя, или включаюсь я, брат. Тогда у твоего занудства ни единого шанса против моего обаяния». Я вздохнул, нажал на ссылку, и первое, что увидел, — фото Полины. Она стояла где-то у реки, раскинув руки в стороны, и подняв голову к небу. Солнечные лучи освещали ее лицо. Казалось, что девушка светится изнутри. Длинные волосы разметал ветер, а я снова подвис, листая ленту с ее фотографиями. На природе, на даче, с родителями. Ни одного фото с парнем, зато полно фотографий с Лилей. А на последних Полина была запечатлена в компании Сони и Марины, в том самом парке, где она же и отличилась умом и сообразительностью. Коза. «Логинов, хватай, не глядя!» Разошелся на всю катушку Жека, вызывая желание набить ему морду. И снова прислал мне скрин фотографии Синицыной. И следом. «Ты как, брат? У меня голова не по уставу болит. Какие таблетки в моем случае пьют?» «Отрубин, топор, бензопила». «Ага, Мирославу забыл в список включить». Я скрипнул зубами, снова отключил телефон и уставился на группу в полном составе. Синицына даже ладошки в замок сложила под подбородком, все еще играя в прилежную ученицу. Я зачем-то посмотрел ей в глаза и снова поймал приступ раздражения. Ее запах забирался в ноздри, а я никак не мог вспомнить тему урока. «Ладно, Логинов, предположим, Жека прав, и ты поплыл. Что ты будешь с этим делать?» То, что ректор запретил мне приближаться к студенткам, меня бы не затормозило. Препод я всего на полгода, да и опыт большой. Во времена моего студенчества я очень успешно встречался со своей преподавательницей административного права. Хорошо, что сейчас она здесь не работает. И я не шутил, когда намекнул Назарову, что аудиторию, прежде чем заняться в ней чем-то очень приятным, нужно проверить на наличие посторонних. Решив, что подумаю о Синицыной завтра, когда голова перестанет болеть, снова воззрился на третий курс. Студенты молча ждали, когда я начну говорить. Все-таки хорошо их воспитал. Сидят, молчат, ждут. Я залез в свою сумку, но распечаток с задачками не нашел. Снова выругался А потом решил развлечь студентов так, как когда-то развлекал нас ректор. Как вы думаете, какое идеальное орудие убийства? Что труднее всего обнаружить? Обводя аудиторию взглядом, поинтересовался я. «Пофиг на орудие», — развеселился Бауэр. «Главное, правильно уметь прятать трупы». «Логично», — согласился я со смешком. «И как спрятать труп так, чтобы его не нашли?» «В лесу», — скромно потупив глазки, ответила Вера, староста группы. «Прикопать под кустиком». «Не получится под кустиком», — заговорила Полина, а я вздрогнул, напрягся и вперился в нее взглядом. «Через несколько месяцев в том месте, где ты кого-то прикопаешь, трава начнет расти гуще и ярче. Найдут». «Тогда сосулька», — не сдавалась скромная Вера. «Ни отпечатков, ни орудия убийства». Вот и подтверждение, что внешность обманчива. Маньяки, они такие, тихие, скромные, в очках. «Вера, ты меня пугаешь», — озвучил мои мысли Олег. Вся группа засмеялась, а Регина парировала. «Экспертиза быстро вычислит, что ты убил ее сосулькой через химический анализ. Найдут твою ДНК и все». «Тогда утопить», — азартно продолжала староста. «Сплывет», — невозмутимо продолжала Синицына. «А если забетонировать? В лодку, подальше от берега, и все». Староста просто жгла. «Я тебя тоже побаиваться стала», — улыбнулась Полина Вере. И улыбка у нее красивая. «А если заполнить все пробелы в знаниях, то у девчонки определенно есть потенциал». «Ага, если после выпуска я вдруг исчезну, ищите меня на дне, забетонированным», — заржал Бауэр с опаской, косясь на Веру. «Синицына», — не выдержал я, — «ваше предположение». Она задумалась, подняла глаза к потолку и как-то очень кровожадно покосилась на меня. «Цианистый калий, к примеру». «А как же характерный запах миндаля? Основы криминалистики тоже прогуливали?» Сузил я глаза, азартно ожидая ответных аргументов. «Руслан Евгеньевич», — язвительно обратилась ко мне Синицына, «поделитесь с нами вашими бесценными знаниями. Как правильно прятать труп?» И так глянула, словно мысленно представляла, как тащит в мешке мое бездыханное тело, кидает в лодку, бетонирует и отправляет на морское дно. «Думайте, Синицына, или вам голова только для красоты нужна?» Сорвалось с языка. «Ладно, Логинов, ты ее хочешь. А она играет. И не только с тобой. Поэтому ты и бесишься». «Не только», — разозлилась Полина. «Я еще на ней шапку красивую ношу». «Это весомый аргумент Синицына», — согласился я. «Вы, когда институт закончите и адвокатом работать пойдете, в суде тоже будете апеллировать красивыми глазами и возможностью носить на голове шапку». Или все-таки начнете использовать знания уголовного права? «А я адвокатом по разводам пойду», — не выдержала девчонка. «Это избавляет вас от обязанности учить мой предмет?» — приподнял я бровь. «Ну что вы», — елейно улыбнулась девчонка. «Вы нам такие ценные знания даете. Очень интересно узнать рецепт идеального убийства. Вот вам развлечение на ближайшую неделю. Кто принесет эссе на эту тему самым подробным ответом, получит зачет автоматом», — решил я. «На практике не использовать». «Как это не использовать?» — заржал Васин. «А зачем тогда учить?» «Жди, Васин, за тобой уже выехали», — подколол его Бауэр, пихая своего друга локтем в бок. Я глянул на часы и выдохнул. «Все свободны». И в тот же момент прозвенел звонок. Полина недовольно собирала принадлежности в рюкзак и зыркала в мою сторону. «Вы что-то хотели?» Поинтересовался у нее в ответ на очередной убийственный взгляд. «Нет», — замотала головой Синицына и гордо удалилась. «Бесит». У меня оставалось всего две пары, которые я тоже вел на автомате в формате дискуссии. И когда прозвенел звонок, уведомляющий, что мой рабочий день закончен, выдохнул. Быстро собрал свои вещи и пошел к выходу. Ругался сквозь зубы, перепрыгивая через многочисленные лужи, и пытался вызвать такси. Как назло, машин нигде не было. Пришлось вспоминать, где находится автобусная остановка. Чтобы до нее добраться, нужно было пройти мимо студенческого общежития. Я решил срезать путь, зашел на территорию, чтобы выйти через калитку с другой стороны. Прошел через кованые ворота, снова перепрыгнул через огромную лужу и не успел среагировать, когда с территории на приличной скорости Выехала чья-то раздолбанная девятка и от души окатила меня грязной водой. Я остановился, машинально запоминая номер шутника. Водитель тачки увеличил скорость, спеша покинуть место преступления, а я повернулся и заметил на крыльце общежития, конечно же, Синицыну.